Эпизод 51. Прошло несколько недель. Жизнь пошла своим чередом. Арина и Димка так и жили в моей квартире. Мне они не мешали. Оба, как и я практически, с утра до вечера дома отсутствовали. Были на занятиях. Арина — мудрая девочка. Она решила доучиться этот год до конца, несмотря на беременность. А там уж взять академический отпуск. Потом видно будет. Захочет, если. И если хватит ей сил, вернется к учебе. Степан мне помогал возить дочь. Но, кажется, его энтузиазм поуменьшился. Ему стало явно лень делать, как в обязаловку, потому что приходилось везти Варьку через весь город, а потом возвращаться в съемную квартиру его мадмуазель. И это действие не доставляло ему удовольствия. Я стала замечать, что он ищет отговорки, чтобы не ехать. Начал помогать через раз. И я все-таки приняла решение не надеяться на него, а уходить с работы после 5 и сама забирать дочь. Вот они, хвалёные обещания мужчин после расставания. Мы еще развод-то не оформили толком, а помогать он уже не хочет. И это явно читалось в его поступках, несмотря на то, что на словах он как бы и не отказывался вроде. Пока не отказывался, но уже отмазывался, а это много о чем говорило. Что ж, ничего удивительного. Иного от него я не ждала в этой ситуации. Мне всегда так и казалось, что мужчинам и дети не всегда нужны после развода, и помогать им они хотят куда с меньшим рвением, чем тогда, когда вы все живете одной семьей. Для меня всегда было загадкой, почему для матерей, нормальных, адекватных, не кукушек, дети не перестают быть важными и любимыми, когда те понимают, что родили их от, по сути, какого-то козла, как выяснилось спустя энное количество лет. В моем случае — 29. Но я же не перестала меньше любить детей из-за расставания с горе-папашей. Почему же мужики сплошь и рядом начинают терять интерес к собственным детям, едва их выставишь за порог и обидишь, как истинно негодная жена? Возможно, конечно, дело в материнском инстинкте. Именно он заставляет женщин не отказываться от потомства, несмотря на то, что самец, произведший его, оказался немного хворой. У мужчин, насколько мне известно, все же немного не так все устроено. И привязанность к ребенку, с которым они не проживают на одной территории, ослабевает. Звучит ужасно, но на деле я видела такое часто. У подруг, в кино, в ток-шоу. Возможно, наблюдая теперь и в реальной жизни на собственном примере. Заставлять я его прийти в себя не буду. Если у него нет желания помогать с детьми, то пускай катится колбаской по Малой Спасской. Дети ему потом вырастут и сами скажут свое спасибо. Тут выноси мозги или не выноси, а итог будет все равно такой. Он будет все меньше и меньше участвовать в жизни детей. А как только его крепкий орешек родит общего ребенка, может и вовсе дорогу к нашим детям и позабыть. Жестоко, некрасиво, мерзко. Но нередко именно такой расклад становится нашей реальностью. И я не тешила себя иллюзиями и мнимым превосходством, что с нами все будет иначе. Вряд ли, очень вряд ли. И готовила себя решать эти проблемы самостоятельно. Мои дети отныне — моя зона ответственности. Раз уж отец не хочет с ними возиться, то я от них никогда не откажусь. И буду рядом с ними столько, сколько им потребуется, прежде чем они станут самостоятельными и улетят из родительского гнезда. Димка строго и недобро смотрел на отца, когда они встречались на пороге дома, в котором когда-то мы все были одной семьей, и тот привозил Варюшу. Но сейчас Степан появляется реже, и конфликтов Димы с отцом удается успешно избегать. У нас прошло одно судебное заседание, на котором Степан согласился на все мои требования. Не претендовать на квартиру и платить Варе и Нине до совершеннолетия алименты. Пока все шло вполне нормально, но я пока не радовалась. Ждала полного завершения бракоразводного процесса, потому как у обиженных мужчин может быть 7 пятниц на неделе. Ну и что, что это он мне изменял? И это у него была новая пассия. И он ушел к ней, начав совершенно новые отношения, буквально впрыгнув в них, как незрелое дитя, не завершив старые. Именно он считает себя обиженной стороной в нашем конфликте и разводе и продолжает винить в нем меня. Не прямо, но косвенно. Не буквально, но опосредованно. Несмотря на то, что ему, как казалось бы, наш брак был нужен меньше, чем мне, именно он в итоге строит из себя обижульку. Мне же остается лишь пожимать плечами и делать то, что делала. Продолжать бракоразводный процесс, чтобы к данной обижуленьке не иметь больше никакого юридического отношения. С Романом Сергеевичем мы стали общаться несколько ближе. Ничего такого, никаких рамок мы пока не переходим, но можем задержаться после обеда и попить вместе чая, разговаривая о космических кораблях, которые бороздят просторы. Но пока никто никого не торопит, и мне очень приятны эти легкие отношения. Я получаю дозу внимания от видного мужчины, человеческое тепло и участие, но при этом никому ничего не обязана. Как давно я всего этого не испытывала на себе. А еще я начала по советам коллег и интернета заниматься с психологом. Мне казалось, что я не смогу раскрыть душу постороннему человеку, но мне даже понравилось. Психолог не дает советов, что очень хорошо, но дает увидеть ситуацию с разных ракурсов, в том числе себя. И мне кажется, это помогает мне увидеть мир другим, не таким однобоким, что ли. Когда есть только черное и белое, только твое мнение и неправильное, и ты понимаешь, что мир, он всех оттенков серого, да какой угодно, но никогда категоричный, однозначный и черно-белый. В очередной из дней я вела лекцию у студентов медицинского вуза, и все шло как по маслу, пока нас не прервал стук в дверь. Не дождавшись разрешения войти в учебный класс, валился Серов. «Здрасте», — сказал он больше группе студентов, чем мне. «Добрый день, Павел», — ответила я, прервав занятие и сложив руки под грудью. «Вы озарили нас своим присутствием. Как приятно». «Да, решил, что хватит уже гулять. Я зайду?» «Опоздал немного». «Нет», — сказала я твердо и встала на ноги. «Вы, Серов, опоздали на несколько недель. Я вас с практики уже отчислила, поэтому вы немедленно покинете учебный класс сейчас и не будете мешать мне вести занятия. Для тех, кому это нужно, и кто все еще планирует сдать зачет у меня и продолжать обучение в вузе. А вас уже ждут клубы и веселья. Не будем вас задерживать». Студенты притихли. Серов, уверенно шедший до этого на свободное место на галерке, остановился и посмотрел на меня, сведя брови вместе. «Ты хорошо подумала, что делаешь, училка?» «Серов, плохо из нас двоих, думаю, точно не я. У меня диплом уже есть, все зачеты я сдала. И на работу прихожу вовремя. И на «ты» мы с вами не переходили. Информация о вашем систематическом нарушении посещаемости уже передана вашему декану. Всего доброго, Серов». Парень, нагло гоняя во рту жвачку, все стоял и смотрел на меня, будто я могла бы вдруг сказать, что пошутила, и все в порядке. Он может сесть и заниматься. «Вы срываете нам лекцию, молодой человек», — поторопила я его. «Я вас попросила удалиться еще несколько минут назад». «Ну, курица! Посмотрим еще», — проворчал парень и под шепоток однокашников все же покинул аудиторию.